Глава 1059. Лицо Ван Линя было холодным, словно лед. В одно мгновение он преодолел расстояние в несколько десятков джанов, оказался снаружи пузыря, в котором находилась та девушка в розовом, и холодно посмотрел на нее и девушку в простой одежде, лежащую без сознания. В глазах девушки в розовом отражалась настороженность, след в виде снежинки на ее лбу непрерывно сверкал, она сейчас была очень взволнована. Внутри этой странной спокойной лавы у нее не было ни единого шанса противостоять любым действиям противника. Она могла надеяться лишь на печать снежинки на лбу, ведь это был защитный артефакт, который ей дала старшая сестра. «Ты святая императрица Кунь Сюй?» Ван Линь посмотрел на девушку в розовом и спросил при помощи божественной мысли. Эта мысль слилась с лавой и превратилась в волну, от которой пузырь все таки задрожал, словно вот-вот готов был лопнуть. Девушка побледнела, закусила губу и покачала головой. «Это не я, святая императрица Кунь Сюй. Она моя сестра». Тогда Ван Линь указал на простушку и спросил. «Что тебя связывает с ней?» «Она моя старшая из пределов Кунь Сюй». Девушка не смела молчать в ответ, ведь сейчас стоило Ван Линь уничтожить пузырь. Она, возможно, сможет защититься от лавы с помощью артефакта, но вот девушка в простой одежде точно поглотит лаву, и от этого ее тело и без того отравленным огненным ядом станет еще хуже, и она даже может из-за этого умереть. «Это Сюй Куанзы хочет отомстить тебе, но ведь мы никогда не нападали на тебя! Ты...» Она не успела договорить, ее зрачки вдруг сузились. Она отступила на несколько шагов назад. Снежинка на ее лбу вмиг вылетела вперед и сверкнула прямо перед ней. Ведь в этот момент Ван Линь одним шагом прошел сквозь пузырь и оказался прямо напротив нее. «Убери свое оружие!» Войдя внутрь пузыря, Ван Линь присел и внимательно посмотрел на девушку без сознания, при этом его взгляд странно сверкнул. На девушку в розовом он даже не обращал внимания и нисколько не опасался ее артефакта в форме снежинки. «Что ты собираешься делать?» Сердце девушки в розовом бешено забилось. Увидев, что Ван Линь протянул руку к лбу простушки, она взволнованно попыталась его остановить. Но в тот миг, когда она уже хотела что-то сделать, Ван Линь, даже не оборачиваясь, просто указал за спину левой рукой. «Не шуми!» Он применил искусство усмирения тела, и девушка в тот же миг в ужасе застыла. Но все же, несмотря на то, что ее тело оказалось сковано, снежинка перед ней превратилась во множество таких же, и они закружились вокруг нее, охраняя хозяйку. Ван Линь больше не обращал внимания на эту девушку. Он коснулся правой рукой лба деревенской девушки. Из-за тяжелого поражения огнем ее изначальный дух был сильно ослаблен, и пока она была без сознания, божественное сознание Ван Линя смогло проникнуть внутрь ее тела и применить технику поиска души. В мозгу Ван Линя в тот же миг запестрили ее воспоминания, и хотя ее культивация была выше, чем у Ван Линя, благодаря сложившимся обстоятельствам он смог рассмотреть ее память. Для него не имело значения, останется ли девушка в живых, ему были важны лишь ее воспоминания. Ван Линю необходимо было заполучить все воспоминания, относящиеся к пределам Кунь Сюй. Он хотел узнать о них все, и настоящей причиной этому было то, что когда он повышал свою культивацию до полного завершения понимания границ, и его душа охватила собой все звездное небо, внутри пределов Кунь Сюй он увидел тот силуэт, от которого его сердце пронзило болью. Он прошелся по памяти деревенской девушки божественным сознанием и кое-что узнал об области Кунь Сюй, после чего его лицо постепенно стало серьезным, но все это было не то, что он хотел. И пока он продолжил исследовать ее воспоминания, тело девушки вдруг начало дрожать, дрогнули ее ресницы, а на прекрасном лице отразился очаровательный, немного странный румянец. Пока Ван Линь исследовал ее память, очевидно, огненный яд внутри ее тела потерял контроль, и появилась опасность взрыва. В глазах девушки в розовом, которая все еще не могла двигаться, отразилось волнение, а также ненависть к Ван Линю, но и не доставала культивации, и она совершенно не могла противостоять искусству усмирения тела Ван Линя. Во время поиска воспоминаний внутри души деревенской девушки Ван Линь вдруг содрогнулся. Он нашел то, что искал. В ее памяти все же была та высокомерная тень. И эта тень принадлежала именно тому человеку, которого душа Ван Линя увидела в пределах Кунь Сюй. «Святая императрица Кунь Сюй, Му Бин Мэй!» Выражение лица Ван Линя сделалось странным, и он убрал палец правой руки с лба девушки, закончив поиски. Эта девушка в простой одежде боготворила святую императрицу Кунь Сюй, но знала не немного, только то, что искусство, которое культивирует святая императрица, очень странное. Почти все поколения святых императриц культивируют это искусство, И как только оно достигает завершения, они становятся самыми сильными людьми в пределах Куньсюй. К сожалению, это искусство было невероятно сложным, и кроме Святой Императрицы первого поколения еще никому не удавалось завершить его. И только эта Святая Императрица седьмого поколения, Му Бин Мэй, смогла достичь каких-то успехов. Лю Мэй, Му Бин Мэй. В душе Ван Линь вновь прошла волна боли. Он почти мог почувствовать, как из-за этого волнения его собственной души внутри сферы противостояния небесам как будто немного пробудилась душа Ван Пина. Воспоминания о Ван Пине резанули ножом по сердцу Ван Линя. Всю жизнь Ван Пин желал только об одном, но он упомянул об этом желании лишь раз, и не получив ответа до самого конца, больше так и не заговорил об этом. Он очень хотел хоть раз взглянуть на свою мать. Ван Линь молча поднялся и посмотрел на девушку в розовом. Из воспоминаний деревенской девушки Ван Линю стало известно, что она и правда младшая сестра Лю Мэй, и тоже культивирует то самое искусство. К тому же между ними были не просто отношения между младшим и старшим. Девушка в простой одежде наблюдала, как она выросла и как стала младшей сестрой Лю Мэй. Взгляд Ван Линя холодно сверкнул, и он спокойно произнес: «Если не спасу её сейчас, она умрет в течение получаса». Теперь все тело девушки залило красным. Это был не просто румянец. С неё ручьями лился пот, который в тот же миг превращался в струйки белого пара. Если так пойдет дальше, и останется недолго, и она просто превратится в мумию, к тому же ее изначальный дух тоже будет уничтожен. На самом деле, даже если бы Ван Линь не тронул ее воспоминания, девушка не смогла бы продержаться слишком долго, только немного дольше, но результат остался бы тем же. «Если ты согласна, мы можем заключить сделку. Я спасаю ее, беру вас обеих с собой во дворец и на восьмой уровень, но ты должна позволить мне заглянуть в твою память». Голос Ван Линя был спокоен. Он дал девушке выбор, и ей же лучше, если она согласится. Если она скажет «нет», Ван Линь все равно сделает то, что собирался. Девушка в розовом страдальчески улыбнулась. Она услышала в голосе Ван Линя твердость и была достаточно умна, чтобы понять, что Ван Линь наверняка хочет что-то найти в ее памяти. И, судя по всему, он искал что-то, связанное с ее сестрой, и даже если она не даст согласия, ей это не поможет. Слегка кивнув, девушка в розовом прекратила сопротивляться. Ван Линь больше ничего не сказал. Он взмахнул рукавом, который обернулся вокруг девушек, и вдруг сделал шаг вперед, прошел сквозь пузырь и полетел прямо ко дворцу. Очень быстро он оказался у врат и вошел внутрь. После этого Ван Линь сложил руку в заклинание перед собой, и лава внутри дворца в тот же миг разошлась волнами в стороны. Всего несколько мгновений, и здесь больше не было лавы, а врата во дворец со стуком закрылись. И хотя лавы больше здесь не было, внутри все еще плыли густые волны жара. Ван Линь взмахнул рукавом, и обе девушки приземлились на пол во дворце. Затем Ван Линь схватил пустоту в сторону тела девушки без сознания. В тот же миг она взлетела и оказалась перед ним. Он несколько раз дотронулся до нее правой рукой, совершенно не обращая внимания на то, что это была девушка, и каждый раз, когда его рука касалась ее тела, ее кожа становилась еще немного красней. Через несколько минут тело девушки горело красным, а Ван Линь вдруг коснулся правой рукой ее макушки и сделал резкий вдох. Тогда огненный яд в её теле бешено пришел в движение, и через макушку девушки весь ушел в руку Ван Линя. Постепенно она вернулась в нормальное состояние, но все еще была слишком слаба. Ван Линь отложил ее в сторону и посмотрел на девушку в розовом. «А теперь ты». Девушка закусила губу, помолчала немного, затем села в позу лотоса, коснулась рукой лба, и снежинки вокруг ее тела тут же исчезли. После этого она закрыла глаза и застыла. Ван Линь совершенно не умел бережно относиться к женщинам. Для него это была всего лишь сделка. Он в тот же миг коснулся правой рукой лба девушки, и его божественное сознание погрузилось в её воспоминания. Девушка вздрогнула, но стиснула зубы и стерпела. Этот процесс поиска воспоминаний мог быть опасным для нее, но Ван Линь все же был довольно аккуратным, и если она не будет сопротивляться, он не станет применять силу. Поэтому все зависело от того, сможет ли девушка в розовом оставить все сопротивление. По мере поиска ее воспоминаний, Ван Линь узнавал о Му Бин Мэй все больше, и через некоторое время он убрал палец с лба девушки, а его взгляд стал еще более задумчивым. Путь небесной души. Если предположить, что у небесного Дао есть душа, и эта душа разделяется на множество аватаров, чтобы пережить множественный опыт, изучить различные техники, заполучить бесчисленные домены, но при этом сохранить изначальную душу, а потом воссоединить все души вновь и стать на путь небесной души. Этот путь небесной души был высшим искусством божественных способностей пределов Куньсюй. С древних времен только первой святой императрице это удалось, а последующие поколения святых императриц провалились, потеряли изначальную душу и погибли. Мубин Мэй была седьмой святой императрицей, и она пошла по простейшему пути бессердечного Дао. Таким образом, можно было после того, как небесная душа разделяется на аватары, не сохранить изначальную душу аватара, а сделать так, чтобы аватары сами по себе могли существовать. Таким образом, множились другие сознания, которые даже не подозревали о существовании изначальной души, и только по ее велению им возвращались все воспоминания, и они могли воссоединиться с изначальным телом. Небесная Дао не имеет жалости, и также безжалостно нужно разделять душу на аватары. Кроме того, ее аватаров было не бесчисленное множество, как у предшественниц, а всего лишь 9. Для этих аватаров она выбрала планеты культивации, которые определила только после очень долгих расчетов. Через множество лет первые 8 аватаров были завершены и находились в пробужденном состоянии. Но с одним из аватаров на планете Содзаку случилось непредвиденное. Что с ней произошло, девушка в розовом не знала, но ей было известно, что этого аватара звали Лю Мэй, и из-за этого аватара ее сестра погрузилась в отчаянную борьбу.